Глава шестая. Да уж, известие, прямо скажем, было невеселым. Кто терял боевых товарищей, тот меня поймет. Скорбь по погибшему и ненависть к тем, кто это сотворил, захлестнули меня с головы до ног. «Вечная память», — протянул я, снимая с головы шапку. «Как это произошло?» «Застрелили на квартире Авикова, его информатора. Рязова сразу наповал, а Авикова ранили». Он скончался по дороге в больницу. Перед тем, как умереть, успел сообщить, что в них стрелял Рейка. Он внезапно нагрянул на квартиру Авикова и опознал Рязова, — пояснил Паша. Короче, художников приказал Рейку живым не брать. Оперативники одобрительно закивали. Я был с ними солидарен. Этому гаду больше нет места на земле. «Похороны намечены на послезавтра», — добавил Паша. «Послезавтра?» — встрепенулся наш парторг Андрей Голубев. «Но послезавтра у нас очередное собрание партийной ячейки уголовного розыска было намечено. Если не возражаете, я перенесу на другой день». «Конечно, переноси», — кивнул Паша. «Проводить товарища в последний путь — святое дело». Он повернулся ко мне. «А ты как сходил?» «Есть новости?» «Есть». «Мне на старбазе шепнули, что налет на поезд организовал медик», — сообщил я. «Мне бы в материалах по нему покопаться. Может, найду ниточку?» «Копайте на здоровье», — разрешил Паша. «Новичкам везет». «Это я новичок?» «Ну, в смысле, новичкам в нашем городе», — поправился Паша. Он подошел к своему сейфу, открыл дверцу и, достав оттуда полдюжины пухлых папок, положил на мой стол. «Вот, изучай. Тут все его подвиги за последние 3 месяца». Я обратил внимание на объем документов. «Знатно покуролесил?» «Что есть, то есть», — подтвердил Рыженко. «Прямо восходящая звезда уголовного мира. Еще немного и выбьется в дамки. Надо бы укоротить супчика. А насчет его причастности к ограблению поезда, похоже на правду». Поскольку текучки сегодня не намечалось, я открыл материалы уголовных дел и углубился в чтение. Почти сразу стал понятен почерк этого явно неординарного преступника. Его налеты и ограбления всегда отличались дерзостью и продуманностью. К тому же медик не любил понапрасну стрелять и предпочитал обойтись малой кровью, или вовсе без нее. Очень характерным, к примеру, было ограбление кооперативного магазина в Пусаховском переулке. Посреди белого дня шестерка вооруженных бандитов, косящих под бойцов Красной Армии, на двух подводах подкатили к магазину. Медик, изображавший себя краскома, вошел в него и, вытащив маузер, во всеуслышание объявил: «Внимание, граждане, я медик, всем лечь!» Перепуганной публике оказалось достаточным упоминания его имени. Все разом попадали на пол и не стали сопротивляться. Бандиты вынесли из магазина кучу мешков с продуктами и рулоны мануфактуры, покидали товар на подводы, навесили на дверь амбарный замок и укатили во свояси. Только через час несчастные граждане смогли освободиться и вызвать милицию. И таких историй было по нескольку на неделю. Меры, принятые уголовным розыском, пока что результатов не дали. Бандиты по-прежнему оставались на свободе. «Что ж, Иван Менников, пришла пора заняться тобой и твоими приспешниками как следует. Тем более, если, напав на твой след, удастся выйти на пресловутого Рейку. Эх, с каким наслаждением я бы влупил ему пулю в лоб! И даже не сомневаюсь, остальные парни поступили бы точно так же, не задумываясь. Такую сволочь нужно карать». «Быстров, ты свободен?» — выдернул меня из задумчивости голос Паши. «Да? А что?» — встрепенулся я. «Сгоняй на текстильный синдикат. Ограбили их. Вынесли товары на сумасшедшую сумму. Если понадобится подкрепление, телефонируй. Подскочим». Я кивнул и принялся собираться. Эксперт Нефедов ждал меня в экипаже, любовно поглаживая потертый кожаный чемоданчик криминалиста. Он сухо буркнул в ответ на мое приветствие и прикрыл глаза. Текстильный синдикат занимал несколько зданий из красного кирпича. Территория была обнесена высокой стеной, не дать не взять крепость. У ворот нас встретил круглый, похожий на колобок мужчина с толстым носом картошкой и пухлыми розовыми щеками. На нем было пальто с бобровым воротником. На голове каракулевая шапка. Под мышкой он держал парусиновый портфель. «Дымов, заведующий синдикатом», — представился кругляш. «Быстров, уголовный розыск. Это наш эксперт, товарищ Нефедов». «Спасибо за оперативность, товарищи. Я позвонил вашему начальству, он обещал прислать самых лучших». «У нас все лучшие. Показывайте, что тут у вас произошло?» Сразу перешел к делу я. «Беда у нас приключилась. Товарищ Быстров, ночью обнесли наш склад, вынесли все, что было». «А что у вас было?» «Очень важный и дорогой товар. Итальянский текстиль. Вы даже не представляете, товарищи, какой это урон для нас. Цифры просто сумасшедшие!» Запричитал Дымов. «Когда это произошло?» Оборвал его я. Многословие Дымова начинало действовать мне на нервы. «Видимо, ночью. Вчера вечером все было на местах. Я лично проверял. Утром гляжу, замок на складе сбит. Захожу внутрь, а там шаром покати. Подчистую выгребли». «Кто-нибудь при этом пострадал?» «Слава богу, никто. Сторож цел и невредим. Только с меня начальство голову снимет». Грустно вздохнул заведующий. «А где, кстати, ваш сторож?» «У себя в сторожке. Я его не отпустил домой отсыпаться». «И правильно сделали. Товарищ Нефедов, обратился я к эксперту. Вы пока осмотрите место преступления, а я пообщаюсь со сторожем». Эксперт кивнул и направился к складу, а я в сопровождении Дымова пошагал к сторожке, единственному деревянному зданию на территории синдиката. У входа в нее стоял и нервно курил мужик, бомжеватого вида, с бородой и помятым лицом. Увидев нас, он щелчком пальца отправил окурок в сугроб. «Наш сторож, Тарас Остапенко», — сообщил Дымов. «А это товарищ Быстров из уголовного розыска». Мне сразу не понравилось выражение глаз бородача. Он так старательно отводил взгляд в сторону, что я сразу смекнул. С ним что-то не так. «Как же это вы прошляпили ограбление склада? Гражданин Остапенко?» — поинтересовался я, наблюдая за его реакцией. «Сам не знаю». Печально пожал плечами он. «Я ведь как по инструкции полагается. За ночью каждый час обход делал. Все в порядке было. Мабуть, под утро замок сбили». «Мабуть», — согласился я. «Подойдите, пожалуйста». «Зачем?» — встревожился сторож. «Подойдите, подойдите», — настойчиво произнес я. «Не бойтесь, не укушу». Он сделал шаг в мою сторону. «Ближе». Немного потоптавшись, Остапенко все-таки оказался возле меня. «Дыхните». «А что такое?» «Выдохните, а там разберемся». Он тихонечко дыхнул в мою сторону. «Сильнее». Набрав полные легкие воздуха, Остапенко окатил меня запахом винокуренного завода, смешанного с ядреным чесночным амбре. «Пили?» «Вы что, не можно мне? Я ж на работе». «Пили?» Теперь с жесткой интонацией спросил я. «Остапенко!» — повысил голос на подчиненного Дымов. «Ну, пил!» — понял, что отпираться бесполезно, сказал сторож. «Так я ж чуточек для сугрева. Вот столечко!» — развел он большой указательный пальцы правой руки. «Покажите, что именно пили». «Зайдемте внутрь», — показал на сторожку Остапенко. В тесной сторожке со скрипучими, некрашенными полами стоял спертый запах табака и чада от коптящей буржуйки. Дышать было практически невозможно. Покопавшись в кладовке, Остапенко извлек на свет Божий пустую бутыль. «Один пил?» — спросил я. «Один». «Это называется чуточек? Целую бутылку в одну харю выжрать?» «Так я ж...» — зачем-то начал оправдываться сторож. «Пока помолчите. Если мне понадобится что-то узнать, я спрошу». Остапенко заткнулся. Я взял ее в руки и принюхался. Густое амбре дешевого шмурдяка резко ударило в нос. «М-да. Та еще отрава». «Откуда она у тебя?» — наехал на сторожа Дымов. «Ты ж сам плакался, что у тебя денег нет». «Так это... подарили?» — признался Остапенко. «Кто подарил? И когда?» — мгновенно напрягся я. «Ужасно не люблю истории, когда сторожам дарят вот такие подарки. Почему-то слишком часто они заканчиваются не самыми приятными последствиями для тех, кто их получил. А если для гарантии туда сыпануть снотворного? Хотя можно и без него. Самогон в таких объемах сам по себе нехилый удар по мозгам». «Вчера подарили», — потупил глаза Остапенко. «Вчера, значит», — многозначительно произнес я. «А на второй вопрос, почему не ответил?» «Так подарили и подарили, что тут такого?» «Мне из тебя клещами ответ тянуть!» — разозлился в конец я. «Фраерман подарил!» — буркнул сторож. «Кто?» «Слушайте его больше!» — выступил вперед Дымов. «Во-первых, не фраерман, а фаерман. Во-вторых, не такой человек Иосиф Абрамович, чтобы самогонку сторожам дарить». «Христом Богом клянусь! Это он так вчера отблагодарил. Я ему на днях помог телегу починить». «Так, «Стоп, давайте разбираться», — сказал я. «Итак, кто такой этот самый Фаерман?» «Арендатор наш. Они с напарником, гражданином Шварцем, у синдиката несколько помещений арендуют. Если хотите, могу в бухгалтерию проводить, договора покажу. Все по закону», — сообщил Дымов. «Этот вопрос выяснили. Появится нужда, заглянем и в бухгалтерию. Осталось узнать, почему этот гражданин Фаерман не мог отблагодарить вашего сторожа бутылкой самогонки». «Да вы просто себе не представляете, какой он, Иосиф Абрамович. Милейший и интеллигентнейший человек. Ведет себя в высшей степени культурно. Не матюгается, не курит, спиртного в рот из принципа не берет». «А вы меня заинтриговали», — усмехнулся я. «Нечасто в наше время встретишь таких людей. Познакомите?» «С удовольствием. Вот только с утра я Иосифа Абрамовича, как и его напарника, не видел, хотя обычно они с 9 уже открыты», — сообщил Дымов. «Вот как? Тогда покажите, какие именно помещения они арендуют». Заведующий подвел нас к неказистому строению, и почти одновременно из соседнего здания вышел Нефедов. Увидев меня, он помахал рукой и направился к нам. «Этот склад у вас ограбили», — сразу догадался я, поглядев на дом, из которого вышел эксперт. «Да», — кивнул Дымов, — «он самый. Эх, какой был товар, какой товар! Первый сорт!» Здания разделяли считанные метры. Дорожка между ними была, как говорится, натоптанная, что тоже наводило на определенные мысли. Слишком много подозрительных совпадений. На дверях конторы парочки арендаторов висел массивный замок, но стоило мне только тронуть его, как он сорвался и упал. «Так-так». «Неужели их ограбили?» — с ужасом выдохнул Дымов. «Сейчас узнаем», — сказал я, открывая дверь.